расположение своего полка я вышел на рассвете. Мне крупно повезло. После того, как, трясясь всем телом от холода, выбрался из реки, отжал и вновь напялил на себя мокрую одежду, я довольно быстро вышел к костру местных пастухов. Там меня долго растирали, кутали в одеяло, кормили горячим бульоном, поили травяными отварами и настойчиво уговаривали остаться до утра. Тем более, что после ноябрьского купания и последовавших за ним восстановительных процедур меня неудержимо тянуло в сон. Но я упорно, словно заклинание, твердил о том, что мне нужно вернуться, срочно, сейчас. В конце концов пастухи махнули на меня рукой, снабдили двумя овечьими шкурами и смирной лошадкой, а потом самый молодой из них сопроводил меня до ближайшего брода через солянку. И слава Богу, что этот самый брод позволил переправиться на левый берег без окунания в воду. В штабе Белогорского полка мне и сообщили о бесславных результатах вчерашнего дня для нашего войска. «Плохо, Михаил Васильевич, совсем плохо», — сокрушенно качал головой подполковник Волков. «Зеленодольцы переправлялись в тот момент, когда бегущие драгуны примчались к мосту, а на их плечах и кирасиры темланские подоспели. Переполох, давка, паника, смешалось все. Мы-то с иваногородцами в то время только на подходе были. Пока поняли, что происходит, пока сообразили, что делать, столько народу затоптали, да порубили, да в реке потонуло. Генерал Веремеев требовал срочно ударить в штыки. Слава богу, полковник Крючков сумел отговорить старика. Крючков выдвинулся левее переправы, мы правее, да пушкари стали палить навесом через головы наших драгун на зеленодольцев. Удалось угомонить кирасир. Они-то без поддержки пехоты да артиллерии подошли. Нечем возразить было. А что царевич? Спасся. У улан лошадки хорошие, вынесли. Григорянский тоже прорвался. А вот Воронцову не повезло. Погиб. Да и от полка его хорошо, если половина уцелела. Бедняга Воронцов. Дорого же тебе обошлась эта авантюра. Эх, какие же мы дураки! Купились на дешевую приманку генерала Освальда. Недостроенный форпост с реющим над ним темланским флагом выступил в роли приманки. Драгуны, якобы спешащие на помощь гарнизону маленькой крепости, в роли раздражителей. А потом мы сами влезли в ловушку, и на нас посыпались со скалы гранаты, а во фронт произвела таранный удар тяжелая кавалерия. Ничего гениального, но как же действенно. Может, даже задумано с учетом наших молодых, горячих, жадных до славы командиров. А может и нет. Тяжелая кавалерия в Таридийском царстве была в большом дефиците, поэтому предположить, что ее в нашем отряде не будет, можно было легко. Значит, противопоставить в бою темланским кирасирам мы могли только ощетинившиеся штыками пехотные каре, добьющую картечью артиллерию. Но пехота и артиллерия не пустятся в погоню за отступающими драгунами. Вот вам и ответ на вопрос с нашими кавалеристами, подставившимися под удар. Ну, а защищенным кирасами всадником на рослых тяжелых конях топтать и рубить сбившегося в плотную массу запаниковавшего противника — это просто дело техники. Вот такой простой и понятный расклад. И как же жаль, что простым и понятным для меня он стал только сейчас, с катастрофическим опозданием. «Ну ничего, господин Освальд, ничего. Даст Бог, посчитаемся мы с вами в самом недалеком будущем». Однако в том, что будущее, хоть недалекое, хоть далекое, у меня будет, пришлось усомниться очень скоро, едва войдя в палатку командующего. Алексей и князь Григорянский вяло поприветствовали меня, но оба были мрачнее тучи. Престарелый же генерал, весь красный, с глазами на выкате от долгого натужного ора, в момент моего появления тряс какой-то бумагой перед носом младшего Соболева. «А, вот и вы, господин полковник!» — с удовольствием включил меня в общество обвиняемых генерал Веремеев. «Вот и вы! Явились? Не запылились? Живы и здоровы, в отличие от многих солдат, погибших по вашей дурной воле!» «Ваше превосходительство, ситуацию еще можно исправить». Я попытался повернуть разговор в конструктивное русло. «Если и исправить ситуацию, то же без нас, Бодров!» — завизжал генерал, сунув и мне под нос бумагу с царской печатью. «Извольте все трое немедленно отбыть в Авангород! Немедленно!» «А как же полк?» — осведомился я, видя, что царевич и князь молча собрались на выход. «О, вы задумались о полке, господин из холодного удела! Позвольте узнать, почему же сегодня? Почему не вчера?» «Господин генерал, сейчас не время выяснять отношения и искать виноватых. Освальд не ждет от нас удара сейчас». «Освальд и вчера не ждал», — нетерпеливо перебил меня генерал. «Вон отсюда, господа, в столицу!» Отец предвидел подобное развитие событий и заранее составил бумагу. Грустно просветил меня царевич Алешка, когда уже спустя час мы с ним и Григорянским тряслись в карете по дороге в Ивангород. «Нам предписано немедленно предстать пред его светлые очи, а войска отойдут к Усолью и будут ждать прибытия Федора». «Мы бы справились», — заявил я. «Нужно было только дать нам еще немного времени. Нельзя же все дыры по всей стране затыкать одним только Федором». Обжегшись на молоке, дуют на воду. Горестно вздохнул Григорянский. «Я хотел как лучше», — прошептал царевич и отвернулся к окну, чтобы скрыть слезы. В общем, путешествие вышло безрадостным. Но даже оно не предвещало того, что произошло со мной по прибытии во дворец. Не успел я переодеться с дороги, как за мной явились двое молодцев из сыскного приказа, и пришлось срочно спускаться в цокольный этаж к Никите Андреевичу. Кроме Глазкова, в кабинете присутствовал какой-то священник в черных одеждах, но до поры до времени он молча сидел на лавке у стены, сверля меня злым взглядом из-под насупленных бровей. Также в левом дальнем углу кабинета за отдельной стойкой бюро расположился молодой канцелярист, назначенный для записи допроса. «Присаживайтесь, Михаил Васильевич». Без тени своей обычной глумливой улыбочки предложил глава сыскного приказа. «Присаживайтесь и рассказывайте свою версию событий». «С чего начинать, Никита Андреевич?» — спросил я смиренно. «С чего считаете нужным? А там поглядим». Я рассказал историю нашего постыдного поражения, начиная с момента выезда на рекогносцировку. Правда, решение об атаке Тимландского форпоста я выдал за спонтанное, вызванное стрельбой по нам неприятеля. Так уж мы договорились в пути с Алешкой и Григорянским. В остальном же все поведал так, как было на самом деле, особый упор делая на подготовленность западни. «То есть приказ атаковать форпост исходил от вас?» Как бы невзначай поинтересовался Глазков, глядя при этом в сторону. «Как же я могу отдавать приказы чужому полку?» — терпеливо осведомился я. «Не знаю. Но отдали же?» «Никак нет. Не отдавал я никаких приказов». «Как же, как же?» — картинно всплеснул руками главный сыскник. «А товарищи ваши говорят об обратном». «Я говорю, как было на самом деле». Я безразлично пожал плечами, прекрасно понимая, что ни с кем из свидетелей начала атаки он не мог успеть переговорить даже теоретически. «Вот как!» — вновь наигранно удивился Никита Андреевич. «Странно, странно. Так, говорите, рыбаки вас переправили?» «Никак нет, ваше превосходительство. Я снова остался спокоен. Тоже мне провокация. Вот так просто хочет запутать меня в моих же показаниях. Пастухи. Не было там никаких рыбаков». «А я смотрю, Миша...» — вдруг зло усмехнулся Глазков. «Хорошо ты выучил свою речь. Без запинки отвечаешь. Как отче наш. Хочешь снова выйти сухим из воды?» «Никита Андреевич, я говорю правду. И не моя вина, что она расходится с тем, что вы хотите услышать». «Услышу я от тебя правду, Бодров, или нет, но я ее узнаю. Можешь мне поверить. Так что лучше не юли. Облегчи душу». «Да что вы от меня хотите?» Как я ни старался, но этот господин начал меня раздражать своей назойливостью. «Я хочу знать, когда и от кого ты получил приказ завести наши войска в ловушку?» Чтобы не вспылить, мне пришлось сделать очень глубокий вдох и очень медленный выдох. В глазах несколько мгновений было темно, кровь гулко стучала в висках, а с губ готова была сорваться фраза на уличном сленге моего времени с настойчивым пожеланием следить за своей речью. «Провоцирует меня, сволочь. Опять в предательстве обвиняет». «Вы, господин Глазков, со словами «будьте осторожнее», — старательно сдерживая эмоции, посоветовал я. Чтобы обвинять меня в таком злодеянии, нужны серьезные доказательства. Они у вас есть?» «Я их добуду, Михаил Васильевич, будьте уверены». Глазков подался вперед за столом, видимо, считая, что таким образом придаст больше вес своим словам. «С вашей же помощью и добуду». «Хорошо», — внезапно согласился я, вызвав на лице главы сыскного приказа неподдельное удивление. «Хорошо. Пишите, молодой человек». Это уже было адресовано канцеляристу, старательно скрипевшему пером за своим бюро. В атаке на выстроенный на нашей земле темланцами форпост участвовал по своей глупости, за компанию, не желая прослыть трусом. Никаких приказов я никому не отдавал, спасся случайно, благодаря Божьему провидению и помощи пастухов. За глупость отвечать готов, предателя же во мне не ищите. Да и не было там предательства, была одна лишь сплошная всеобщая глупость. «Яков!» — негромко позвал Глазков. Неприметная боковая дверь отворилась, пропуская в помещение огромного, заросшего рыжей бородой детину в грязном кожаном фартуке. «Яша, будь добр, покажи князю свои руки!» — ласково улыбаясь, попросил Никита Андреевич. Рыжий Яша послушно закатал рукава, являя на свет Божий руки, которым мог бы позавидовать любой бодибилдер. «Пугать будете?» — мрачно осведомился я, глядя на Глазкова с презрением. «Пугать!» — главный сыскник всплеснул руками. «Ни подготовки к удару, ни самого удара я не видел. Да и подозреваю, что для Яши это был и не удар вовсе, а так тычок. Но в следующий момент я отлетел вместе со стулом к стене и оказался на полу. Ах вы гады!» Первым порывом было вскочить на ноги и броситься в драку, но, помня опыт юношеских уличных баталий, я заставил себя остаться в лежачем положении. Последуя я своему первому порыву, оказался бы перед лицом противника с гудящим в голове колоколом, нарушенной координацией движений и плывущим зрением. Никакой угрозы такой боец не представляет, зато выставляет себя на посмешище и оказывается отличной мишенью. Так что я лучше полежу, приду в себя, но удар этот запомню. Если не Яша, то Глазкову уж точно. «Ты не убил его, Яков?» — спросил своего подручного Никита Андреевич, но в голосе его сквозило не беспокойство за мою жизнь, а чисто академический интерес. «Что же такого произошло между нами, что он меня так ненавидит?» «Так я же легонько», — степенно ответил здоровяк. «Князь все-таки». «Молодец, Яша!» Кряхтя и беспардонно сплевывая кровавую слюну, я поднялся, поставил стул на место и занял на нем исходное положение. «Хороший тычок, качественный. Уважаю. И даже претензий не имею. Но это касается только тебя, не твоего начальства». «Рад стараться, ваше сиятельство», — усмехнулся в бороду Яков. «Хватит поясничать!» Глазков обошел стол, чтобы наклониться к моему левому уху. «Слушай меня внимательно, Бодров. Я ложь и измену за версту чую, и на соображение свое не жалуюсь. Я в прошлый раз доказал твою вину, и в этот раз сумею. В прошлый раз убедил государя в твоей виновности, и в этот раз тоже убедить сумею. Жаль только, что ты не сдох в ссылке. А ведь все указывало на то, что добьет тебя чахотка на севере. А нет, не добила. Но ты не думай, что, притворившись потерявшим память, ты сумел обмануть всех и подвести черту под своим прошлым. Меня ты не обманешь, Миша. Люди не меняются. Как был ты змеенышем, так им и остался. Но за содеянное все равно придется ответить. И, кстати, по методам твоего лечения от чахотки есть вопросы у инквизиции. Вот, знакомься, отец Пафнутий, протоинквизитор, архимандрит монастыря святого Симеона Ивангородского. Пожалуйста, святой отец». Час от часу не легче. Инквизиции мне только не хватало. Наслышан я про ее борьбу с ересью. Мало кто из попавших под подозрение инквизиции людей выходил из-за стенков тюрьмы. А этот самый Пафнутий отличается особым рвением и неразборчивостью в методах при достижении поставленной цели. «А скажи мне, князь!» — протоинквизитор громко прочистил горло. по своей ли воле ты принимал участие в ведьмовском ритуале?» «Вот так. То есть само участие сомнению не подвергается, но маленький шансик сойти за соучастника оставляется. Под гарантией малюсенького снисхождения». «Нет, святой отец, не пойдет. Обвиняешь в чем-то — доказывай. И доказывай сам». «О чем это вы, святой отец?» «Все мне ясно, Никита Андреевич». Отец Пафнутий уверенно кивнул головой. «Прямой сговор с дьяволом, одержимость бесами. Отдай его нам, лечить будем, бесов изгонять. Потом тебе вернем, если что останется». «С чего такая уверенность, святой отец?» Мрачно поинтересовался я, лихорадочно пытаясь выбрать нужную линию поведения. Честно говоря, получалось плохо. Никак не получалось. «Ну как же, князь?» В голосе инквизитора прозвучали укоризненные нотки. «Ты же чахоточный был. Светила медицины тебя. Лечили-лечили, да вылечить не могли. Совсем ты уж слаб был. Кровью харкал. По всему выходило, что на севере тебе прямая дорога в могилу. А ты к Настасье Кузнецовой пошел, давно подозреваемый в ведьмовстве, и вышел от нее живым и здоровым. Неужто не понимаешь, что просто так, без вмешательства дьявола, тут не обошлось? Не в силах это человеческих». «Никаких ритуалов не было, отец Пафнутий». Я постарался произнести эту фразу как можно небрежнее, желая показать ничтожность самой темы обсуждения. «Жилище этой самой Кузнецовой оказалось ближайшим к месту покушения. Вот и провалялся я там 10 суток после ранения. И люди мои подтверждают, что все это время никаких подозрительных действий надо мной не производилось. А то, что болезнь ушла, так я это считаю наградой Божьей за пережитое». «Наградой Божьей?» Инквизитор сердито притопнул ногой. «Не говори глупостей, Михаил Васильевич! Не усугубляй свое положение! С ведьмой ты спутался! Тут невооруженным взглядом видно вмешательство нечистого! Ведьму на костер! А тебя, князь, лечить нужно! Каленым железом выжигать из тебя бесов!» «Вот же тварь! Ты посмотри на него! Непогрешимый и всезнающий! Истина в последней инстанции! Целительницу, значит, сжечь, а меня каленым железом подлечить? Да чего же не люблю иметь дело с подобными людьми? Ты им логику и доказательства, а они тебе свое непробиваемое мнение и ослиное упрямство. Дай волю этому Пафнутию, так он и Настасью Фоминишну уничтожит, и людей моих соучастниками выставит, и меня запытает до смерти. Надо что-то делать. Но ничего путного в голову не приходит. Раз так, то хотя бы вывести его из состояния душевного равновесия. Знаете, господин Пафнутий, каленое железо и у вас такое количество бесов отыщет, что от удивления закачаетесь». «Что?» Протоинквизитор с грозным видом поднялся с лавки. «Я говорю...» Поспешил я повысить голос, чтобы не дать священнослужителю прервать себя. «Странно, что вы так много и уверенно говорите о дьяволе и его проделках. Я бы даже сказал, подозрительно много. А может, вы близко знакомы с ним? Часто общаетесь? Так на чьей же вы стороне, святой отец? Кто вы?» «Ах ты, тварь поганая!» Насупив брови, инквизитор двинулся ко мне, но был остановлен Глазковым. «Не время, отец Пафнутий, не время. Да и не дело вам самим прикасаться к нечисти». «Ох, Никита Андреевич!» Голос архимандрита дрожал от ярости. «Отдай его мне, Христом Богом прошу! Он у меня повертится, как уж на сковороде! Я из него все вытрясу!» «Всему свое время, святой отец!» Глазков бросил на меня сердитый взгляд. Видимо, добавил я ему забот. Теперь вот от инквизиции отбиваться. «Но ничего, не все коту масленица. Сначала мы с государем все, что нужно, от него получим, а потом и ваш черед придет. В камеру его, Яков!» «Вот так вот, в камеру и все тут. Может, взбрыкнуть? А что, конвойные за дверью? Отец Пафнутий безоружен, канцеляриста вообще можно в расчет не брать. Яша стоит справа от меня, как раз с локтя могу ему в причинное место зарядить. Пока он в себя придет, опрокину стол на Глазкова, отниму у него шпагу, а со шпагой уже можно и на прорыв пойти. Только вот дальше-то что? Ну, вырвусь я из дворца, из крепости, куда мне податься? В Ивангороде друзей-знакомых у меня нет, да и за его пределами. Куда мне идти? В полк или в холодный удел? Но и там меня легко найти. Да и добираться не близко. За пару часов не добежишь через поля. Выходит, что и смысла нет. Нужно терпеть и стараться разбивать обвинения. Если следовать логике, то элементарный опрос свидетелей похоронит все доводы господина Глазкова. Еще бы быть уверенным, что здесь будут следовать этой самой логике. «Я задержан или арестован?» Поднимаясь на ноги, поинтересовался я чисто из вредности. «Не поясничай, Бодров!» — поморщился глава сыскняков. «Посиди в камере, подумай хорошенько о своем положении». «Идем, Яша!» Демонстративно заложив руки за спину, я направился за подручным Глазкова к боковой двери, в полголоса напевая себе под нос вспомнившиеся слова из песни группы «Дюна». «Осенний лист кружит, мне дальний путь лежит, и все, что происходит с нами, надо пережить».